Людовик XIV, Людовик XV, Людовик XVI. Людовик XIV, французский король, годы жизни 1638-1715. Людовик XV, французский король, жил с 1710 по 1774 годы. Людовик XVI, французский король, годы жизни 1754-1793. В середине 17 столетия кардинал Ришелье и его преемник Мазарини превратили Францию в самое могущественное государство Европы. В романах Александра Дюма «Три мушкетера» и «20 лет спустя» эти исторические деятели изображены как отрицательные персонажи. Но в действительности они сыграли важную роль в истории своей страны. Вершина величия Франции того времени — эпоха короля Людовика XIV, которого называли «Король Солнца». Людовик XIV родился после 25-летнего бездетного брака Людовика XIII с Анной Австрийской. На троне он оказался в 5-летнем возрасте, после смерти отца. Людовик XIII подозревал свою жену в неверности и, умирая, оставил завещание, по которому до совершеннолетия сына, наследника престола, власть переходила к регентскому совету, а не к вдовствующей королеве. Анна Австрийская добилась отмены завещания и сама стала регентшей. Слово «регент» в переводе с латинского означает «правящий». Так называют тех, кто правит страной при малолетних или неспособных монархах. Во время правления Анны Австрийской страной руководил кардинал Мазарини, с которым королева вступила в тайный брак. После смерти всесильного кардинала Анна Австрийская ушла в монастырь. Людовик XIV в 23 года начал самостоятельное правление. Он обладал по-настоящему королевской внешностью. Высокий, с правильными чертами лица, с величественной осанкой, король умел произвести впечатление и заставить ловить каждое свое слово. Влиятельные принцы и герцоги, раньше интриговавшие при дворе и мечтавшие при счастливых обстоятельствах овладеть троном, отошли в тень и безоговорочно признали первенство короля. Людовик XIV привлек к своему двору лучших экономистов и военных. Страна окрепла, выросла ее военная мощь. Как раз в это время ослабли соседи Франции — Испания, Германия, Австрия. Когда умер король Испании, Людовик XIV, женатый на его дочери Марии Терезе, присоединил к своим владениям часть испанских Нидерландов, а потом французские войска заняли Фландрию, Эльзас и дошли до берегов Рейна. Армия Людовика XIV была не только самой многочисленной, но и самой организованной и боеспособной. Французские дипломаты держали в руках всю европейскую политику. Франция опережала другие государства в развитии промышленности и торговли, наук и искусства. Французский двор считался примером и образцом для других государей, во всем старавшихся подражать королю Солнцу. Главную резиденцию Людовик XIV приказал перенести из Парижа в Версаль, маленькую лесную деревушку, куда раньше короли выезжали на охоту. Отец Людовика XIV, Людовик XIII, построил в Версале охотничий домик, а потом замок. Людовик XIV превратил его в королевский дворец. Особенно знамениты сады и парки Версаля, разбитые специалистом по устройству парков Андре Ленотром, которого Людовик XIV за эту работу возвел в дворянское достоинство. Постепенно Версаль вырос в небольшой городок, центр великосветской жизни. Людовик XIV, король Солнца, стал первым в Европе абсолютным монархом. Он правил по своей воле, не согласуя ее ни с парламентом, ни с кардиналом. «Государство — это я», — говорил Людовик XIV, имея в виду, что его интересы и интересы страны полностью совпадают. Ведь и он, и Франция стремятся к величию, могуществу и силе. Век Людовика XIV — это и век расцвета французской литературы. В это время жили и творили великий драматург Мольер, баснописец Лафонтен, драматурги Корнель и Расин. Век Людовика XIV — это и эпоха власти его фавориток, оказывавших огромное влияние и на короля, и на государственную жизнь. Самые знаменитые из них — герцогиня Лавальер, маркизы Монтеспан и Монтенон. Любви Людовика XIV и Луизы Лавальер посвящен один из романов Александра Дюма «Виконт де Бражелон». Лавальер не отличалась необычайной красотой и даже немного хромала. Она искренне полюбила короля и покорила его своей миловидностью, кратким нравом и добрым, отзывчивым сердцем. Ее любви добивался министр финансов Фуке. Он предлагал ей огромные деньги, но получил отказ. Когда об этом узнал король, он приказал отправить министра в тюрьму, где тот и остался до конца жизни. Людовик XIV любил Луизу. Именно для нее он построил Версаль. Для нее он забыл и всех поклонниц, окружавших его трон. Лавальер вошла в историю как необычная фаворитка. Она не обирала казну, не добивалась дорогих подарков, не устраивала ко двору родственников, не вмешивалась в политику. Она не соперничала с королевой, стыдилась своего положения и любила короля как простого человека, а не как великого владыку державы. Поняв, что у него появилась другая возлюбленная, Луиза бежала в монастырь и прожила там, забытая всеми, 35 лет. Счастливой соперницей, оттеснившей от короля простодушную Лавальер, была герцогиня Монтеспан, хитрая, коварная, корыстная и мстительная красавица. Ее мужа, осмелившего осудить поведение своей жены, король по просьбе герцогини посадил в тюрьму, а потом отправил в пожизненную ссылку. С капризной фавориткой считались министры и придворные, и даже сама королева. Монтеспан родила Людовику 6 детей. Все они получили роскошные дворцы и имения, огромные пожизненные пенсии. Воспитательницей к своим детям Монтеспан пригласила Франсуазу де Бенье, внучку известного вождя протестантов времен религиозных войн. Франсуаза была ревностной католичкой. Она вышла замуж за поэта Скаррона, прославившегося разгульной жизнью и сатирическими произведениями. Его перу принадлежит знаменитая своей циничностью и грубостью пародия на Энеиду Вергилия. В последние годы жизни болезни превратили его в калеку. Сострадательная Франсуаза ухаживала за мужем и уговаривала его раскаяться в грехах. Муж соглашался с ней, но когда набожная жена уходила к обедне, посылал слугу за бутылкой вина и просил подвинуть кресло к окну в надежде хоть мельком увидеть на улице красотку. Когда Скаррон умер, Франсуаза согласилась помочь воспитывать детей, нажитых королем в греховной связи с любовницей. Никого другого всевластная Монтеспан не подпускала ни к своим детям, ни к Людовику XIV. Только благочестивая Франсуаза не вызывала у нее подозрений. Почти 10 Франсуаза состояла при детях могущественной фаворитки и шаг за шагом приближалась к королю. Она убедила его отказаться от греховной жизни и вернуться к почти покинутой и забытой жене. Добродетель восторжествовала. Монтеспан получил отставку, король удалил ее от двора. Вскоре умерла королева. Людовик XIV был неутешен, но уже не мог обойтись без своей спасительницы и утешительницы. Король возвел ее в маркизы и подарил роскошное имение — Монтенон. Под этим именем Франсуаза стала сначала фавориткой, а потом тайной женой Людовика XIV. Веселье при дворе французского короля сменилось религиозным благочестием, охоты, пиры, балы и маскарады, молитвами и чтением священных книг. Исчезли ветреные красавицы, дуэлянты и озорные гуляки. Появились монахи и священники. Госпожа Монтенон организовала школу для бедных дворянских девушек и занялась их воспитанием. Эта школа послужила образцом для русской императрицы Екатерины II при создании Смольного института благородных девиц. Король под влиянием своей новой возлюбленной и тайной жены превратился в правоверного католика. По требованию Монтенон, внучки ярого протестанта, Людовик XIV отменил закон, разрешавший протестантам соблюдать свои обряды. Католицизм остался единственным разрешенным вероисповеданием. Сотни тысяч протестантов покинули Францию, переселились в Германию, Англию, Нидерланды. А это были самые трудолюбивые и самые предприимчивые жители страны.